Глава 7. Установка памятников и оград. Знаки. Я немного устала и опустилась на скамейку. Очень непривычно бывать на кладбище днем. Но сегодня я у своих. Все в граните, но по правилам есть цветники, через которые они спокойно могут выходить. Корзины роз, цветы в вазах и чистота. Я могу быть довольна, но уходить не хочется. Просто сижу между двух могил и молчу. Сегодня за много лет меня простили. У бабушки на могиле в цветнике прижились цветы. Это первый знак, что на тебя не сердится. Сегодня я счастлива, но задаю вопрос. А я сама могу себя простить? Думаю, нет, и никогда не прощу. Когда уходят из жизни близкие, мы часто чувствуем себя виноватыми. Чаще это только наше предположение, но в моем случае это правда. Люди часто лгут друг другу. Нельзя солгать только себе. Вот я и не лгу. Я знаю, что виновата. Когда тебе 60, начинаешь анализировать с большей критикой свои поступки. Я 30 лет съедаю себя изнутри и виню себя в том, что могла бы более бережно относиться к человеку, который заменил мне 16 лет и отца, и мать. Да и до развода родителей я чувствовала себя нужной только ей. Как часто мы раним тех, кто рядом. Только что дает это осознание? Пожалуй, ничего, кроме боли внутри. Человека нет, и его не вернешь. Мы совершаем множество ошибок в жизни, но есть вещи, за которые хочется убить. У каждого из нас есть родственники, ушедшие из жизни. Мы все любим и почитаем их. Хочу поделиться с вами информацией о том, как нужно правильно ставить памятники и следить за ними. В выборе, какой делать памятник, ограничений нет. Это каждый делает на свой вкус и возможности. Главное не забывать те вещи, которые желательно делать. Если вы приходите к решению все закатать в камень или мрамор, нужно оставлять место для цветника. Это как некий проход для выхода умершего в мир живых. Кто-то из умерших перемещается, чтобы оказать вам поддержку. Кто-то просто ходит к друг другу в гости. Если не оставлять выход, мертвый может подумать, что вы боитесь, что он выйдет, или просто не желаете этого. Если у вас уже стоят готовые могилы, не обязательно хватать болгарку и делать дыры. Но нужно обязательно объяснить при посещении могилы, что вами двигало желание сделать красиво, а не желание закатать их в камень, чтобы не могли выйти. Как это сделать правильно? Левая рука, идущая от сердца, кладется на могилу в области головы умершего, и все ваши объяснения тихонько проговариваются шепотом или в полголоса. Что касается любых ремонтных работ. Все можно делать, как частично, так и целиком. Главное не совершать серьезных ошибок. Нельзя, например, убирать памятники у одного родственника и ставить на могилу другого. Эту экономию они не поймут. Пусть это не будет дорого, но пусть это будет новенькое только для этого человека. Этим вы подчеркиваете свое отношение к нему, свою любовь и уважение. И потом, когда любой памятник стоит на могиле, он пропитывается энергетикой этого человека, становится как одно целое. Человек, получающий памятник новый, ощущает радость заботы, а тот, кто получает старый, будет ощущать другую энергетику. И даже если это от родственника, будет некая обида. Ведь там видят все, и, кстати, лучше, чем мы здесь. Что касается оградок, если вы приняли решение ее поставить, ваша фантазия может быть безгранична. Главное, сделайте так, чтобы проход был свободен для прохождения. Если ограда имеет калитку, там должен быть адекватный механизм для открывания, а не намотанная проволока в 10 узлов. Никогда не понимала их предназначения. Намотают проволоку, все ржавеет, и мертвому сложно перемещаться, и самим не зайти. Если боятся бомжей, так они скорее ограду сломают, чтобы ваши конфеты или 100 грамм достать. Постарайтесь высаживать растения либо в цветники, либо рядом, или просто на могилу. У многих нет памятников, а есть холм с крестом. По растениям вы всегда сможете определить, обижаются на вас или нет. Если не растут или гибнут, значит, есть некое недовольство. Пытайтесь при приходе озвучить свои переживания и попросите разъяснения через сновидение.